Вот так вот сразу, не здрасте, не пожалуйста. Ну молодежь пошла, давай им сразу конкретику. Да хорошо все с ним, заметив мой совсем недобрый взгляд, медсестра УА решила не мучить нас дальше неизвестностью, операция прошла успешно, молодой и крепкий организм прекрасно восстанавливается. Сейчас его переведут в общую палату, и вы сможете с ним повидаться. А завтра, после восстановительного сна под моим присмотром, думаю, его можно будет отправить домой. Со сломанной рукой можно и дома сидеть. И, сразу предупреждая всякие вопросы, старушка покосилась на мою супругу, явно собиравшуюся что-то спросить. Моя причуда позволяет подхлестнуть регенерацию организма, но я не всесильна. Много моих сил ушло на восстановление всего остального, так что на руку просто не хватило. Да и это не так уж и страшно, особенно в его возрасте. Я ответила на твой вопрос, милая, Рей кивнула, смущенно потупившись. Какой номер палаты? Меня же интересовали более приземленные вопросы, касающиеся моего сына. Все-таки сломанная рука, не самое худшее, что могло произойти с Нацуа. Да и не привык я еще к таким скоростям лечения, думал, в лучшем случае ему месяц придется в больнице валяться. А тут, поди ж ты, уже завтра он снова будет дома. Старушка сообщила нам номер палаты и степенно удалилась, сославшись на дела в академии. Уточнять расположение палаты пришлось на ресепшене, но уже через 5 минут мы стояли у новенькой белой двери. Однако стоило мне только открыть ее, как мимо меня пролетела подушка, а воздух сотряс возмущенный мальчишеский голос. «Да отстань ты уже от меня, я уже говорил, что есть не хочу, и ничего у меня не болит, может не надо каждую минуту меня а-а-а». «Пап, мама», смущение Нацу не могло скрыть его радостно загоревшиеся глаза, стоило только ему увидеть мать. «Нацу, солнышко». Рей тут же бросилась к сыну, прижав его к груди так сильно, словно боялась, что он может испариться. Фуюми не отставала от матери, тут же примостившись на краешке кровати и взяв брата за руку. Тоя, все еще находившийся в прострации, встал у изголовья кровати, расфокусированно глядя на Нацу. «Я же поднял подушку и тоже присоединился к семье». «Нацу, а на кого это ты так?» Мальчишка потупил взгляд, сильнее вжимаясь в мать. «Ну, это тут такая медсестра была, вечно опекала. Господин Тодороки, вам обед принести? Подушку поправить, одеялко подоткнуть, может у вас что-то болит?» Явно подражая голосу медсестры, высказался Нацу. «Мне она не понравилась. Пап, можно, она не будет за мной присматривать?» Он крайне грустно с затаенной надеждой взглянул на меня. Я фыркнул, возвращая подушку на место. Разрумянившийся радостный ребенок больше не походил на сломанную куклу, которой я его видел на крыше, и это не могло меня не радовать. «Ну, один день можно и потерпеть». Я улыбнулся, потрепав сына по макушке, «а завтра ты уже сможешь вернуться домой. Почему не сейчас?» Капризно надул губы мальчишка, «я прекрасно себя чувствую. Нацу, тебе еще стоит побыть под присмотром врачей», ласково сказала Рей, давая дочери тоже обнять брата, «всего лишь одну ночь, чтобы твой организм смог спокойно восстановиться. А завтра утром мы тебя заберем отсюда, и ты эту медсестру уже не увидишь». «Хорошо», Нацуа кивнул, всем своим видом выражая свое недовольство таким раскладом. К нам на помощь внезапно пришел Тоя, все еще пребывающий в несколько отстраненном состоянии. «Ну, посмотри на это с позитивной стороны, ты мог остаться здесь минимум на неделю, а то и на месяц», он задумчиво посмотрел в лицо брату, ввергнув того в замешательство. Все-таки Тоя был самым активным из этой троицы, и такое спокойное его поведение сильно выбивалось из привычного положения вещей. «Тоя, с тобой все хорошо?» – осторожно поинтересовался Нацу, бросив на мать недоумевающий взгляд. Не обращая внимания, Фуюми пихнула Тою в бок, получив в ответ недоуменный взгляд. Ему вкололи большую дозу успокоительного, поэтому он немного тормознутый. «Знаете, как он распереживался, когда увидел Нацу на руках отца?» Поделилась она с матерью и Нацу, и на папе лица не было. А когда Тоя начал кричать, что это папа виноват в смерти Нацу, я думала, они друг друга испепелят. Ее возмущенный взгляд перешел с Тоя на меня. «А мы что?» «Мы ничего», ответил я, слегка возмущенный ее упреком. «В состоянии аффекта люди вообще плохо понимают, что творят. А ситуация как раз к этому располагала. Так что, я считаю, упрек к нам здесь неуместен». Фуюми потупилась и хотела было что-то сказать, но внезапно раздался стук в дверь. Мы все развернулись, чтобы взглянуть, кто пришел. «Добрый день», — Поздоровался с нами мужчина средних лет, за которым маячил молодой офицер полиции в новенькой форме, господин старатель. Он кивнул мне, держа непроницаемое лицо, госпожа Тодороки, если я правильно понимаю. Рей кивнула ему в ответ, подтверждая его слова. Молодой полицейский с собачьей головой тут же принялся что-то строчить в блокнотик. «Меня зовут Камата Арука, старший детектив. Как вы знаете, вашего сына сегодня взяли в заложники», — начал разговор с моей женой старший следователь, «однако мы пока не можем сказать, намеренно это было сделано или нет. Почти все злодеи доставлены в больницу в тяжелом состоянии». Он недовольно покосился на меня, явно намекая, из-за кого они в этом тяжелом состоянии, поэтому нам хотелось бы задать вам и вашим детям пару вопросов. Рей опасливо покосилась на меня, молча спрашивая, как ей поступить. Я ей слегка кивнул, нахмурившись и скрестив руки на груди. Если они и впрямь знали, кого брали в заложники, нет, вряд ли, тогда бы они так не удивлялись моему появлению и вели бы себя с моим сыном осторожнее. Если бы я не увидел Нацу в столь плачевном состоянии, мне бы не снесло башню, а значит, они могли вить из меня веревки, угрожая ему. И не факт, что все закончилось бы так хорошо. «Да, конечно, спрашивайте», — ответила Рей, нервно сжимая подол своей кофты. «Правда, я не знаю, что вам это даст, но если так надо, то, разумеется, вам не стоит беспокоиться», — заверил ее молодой офицер, неодобрительно глядя на меня. «Просто отвечайте честно то, что знаете». Он постарался располагающе улыбнуться, что на собачьей морде смотрелось крайне специфично. То я напрягся, внимательно следя за движениями следователей, ухватившись за изголовье кровати. Фуюми тоже насторожилась, крепко сжав ладонь матери. Но прежде всего, молодой следователь обернулся ко мне. «Может, постороннему следует удалиться? Не вижу здесь посторонних, я даже бровью не повел. Я имею законное право оставаться здесь». «И хрена с два ты меня своим злобным взглядом отсюда выставишь, пес легавый». Однако опытный следователь тут же вмешался в назревающий конфликт. «Сурагамая», — строго произнес он, — «прекрати». Но, хотел было возмутиться тот, но Каматая вновь остановил его. «Сурагамая, не заставляй меня жалеть, что я взял тебя на это дело. Простите», — юный помощник следователя встал у стены, все еще прожигая меня гневным взглядом. «А мне-то что с его взгляда? Я жаропрочный». «Итак, госпожа Тодороки», — вновь обратился к моей жене детектив, — «сейчас я вам и вашим детям задам парочку общих вопросов. Не пугайтесь, это простая формальность». И дальше последовала череда стандартных вопросов. Рей с детьми покорно отвечали на каждый из них, достаточно часто поглядывая на меня. Камата одобрительно кивал. Сурагама и сосредоточенно что-то строчил в своем блокноте. В общем, ничего нового мое семейство сказать не могло. Никто этого нападения не ожидал, никто ничего не знал насчет замыслов преступника. Только рассказ Нацу, что его выдернули за руку из обезумевшей толпы, подтвердил мои подозрения насчет того, что преступники не парились насчет того, кого хватали. «Что ж, не густо», — подытожил старший следователь, безразлично просматривая записи своего помощника, взятые после беседы с моей семьей, но, впрочем, этого следовало ожидать. «Простите», — вмешался Цурагамая, с подозрением глядя на мою жену, «если я не ошибаюсь, госпожа Тодороки, вы сказали, что адрес больницы, как, собственно, и информацию о состоянии сына и в принципе о сложившейся ситуации вам сообщил муж практически сразу после инцидента». «Верно, верно», — кивнула головой Рей, настороженно глядя на подобравшегося помощника следователя, «но к чему вы клоните? Мне крайне интересно узнать, откуда у вашего мужа появилась эта информация. Может, он заранее знал о покушении, потому что ему угрожали враги по бизнесу, например, а может, он просто сам вытаскивал своего сына?» Внезапно резко вмешался Тоя, сжимая кулаки и гневно сверкая глазами. «Я недоуменно уставился на сына, как, впрочем, и все остальные. Это что? То я только что вступился за меня, хотя еще час назад хотел за это же порвать мне глотку, то я». «Я покачал головой, держи себя в руках, а то ты что-нибудь тут подожжешь». Возмущенный ребенок попытался было что-то сказать, но я поднял руку, призывая его к молчанию, не заставляя нас с матерью краснеть за твое поведение. Я повернулся к ошалевшему Цурагамае. «Да, как и сказал мой сын, я был там, так что вряд ли стоит удивляться моей осведомленности, так же, как и моему здесь присутствию. Вы не считаете, господин старатель, что злодеи целенаправленно пытались похитить именно вашего сына», — скучающим тоном осведомился старший детектив, не обращая внимания на своего помощника, глядевшего на меня с отвисшей челюстью. «Нет», — я покачал головой, — «они явно не знали, кого схватили, да и в толпе достаточно трудно выловить того, кто нужен, так что вряд ли. Насколько я понимаю, информация о вашей семье известна немногим», — отметил следователь. «И мне хотелось бы, чтобы так оно и оставалось», — полицейский понимающе кивнул и захлопнул блокнот. Со стороны той раздался странный звук, после чего он пробормотал что-то насчет того, что ему надо выйти, и пулей вылетел из палаты, сопровождаемый недоуменными взглядами. «Что ж, мы выяснили все, что хотели», — детектив поднялся со своего места. «Если мы что-то выясним, господин старатель, мы обязательно с вами свяжемся. Разумеется, мы никому ничего не расскажем о вашей семье, можете не волноваться на этот счет. И, как я понимаю, вас до завтрашнего дня не стоит беспокоить по рабочим делам, верно?» «Да», — я рассеянно кивнул, озадаченный реакцией сына. «Наверное, мне стоит найти его и поговорить с ним». Скомканно попрощавшись с служителями правопорядка и пообещав скоро вернуться ничего не понимающим Рейснацу и Фуюми, я вышел из палаты и огляделся в поисках старшего сына. Он стоял, сгорбившись у окна, и странно трясся, вцепившись пальцами в подоконник. Подойдя ближе, я услышал тихие всхлипы и еще сильнее встревожился. «Тоя, что случилось?» Я попытался приобнять сына, но он лишь глухо зарычал и отскочил в сторону, глядя на меня злыми заплаканными глазами. «Отвали от меня!» — крикнул он, вновь заходясь в рыданиях. «Ты все такой же мудак, думаешь только о себе, а ведь я почти...» Он всхлипнул, приобнимая себя руками. «Я ведь почти тебе поверил, что ты изменился, даже зачем-то вступился перед этими. А ты...» — он вновь поднял глаза, полные разочарования и чистой детской обиды. «Ты просто взял и отказался от нас». Высказав это, он резко развернулся ко мне спиной и попытался сбежать, но я успел ухватить его за плечо и притянуть к себе. «Пусти!» Тоя начал брыкаться в моих руках, ударяя меня кулаками в бок. «Пусти, ублюдок! Я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Чиша-ша-ша-ша-ша, я крепче сжал мальчика в объятиях, начиная успокаивающе поглаживать его по спине. «Глупый мальчишка с огромной фантазией, ну вот что ты такое себе напридумывал, а?» Но, Тоя жалобно всхлипнул, вновь дернувшись в попытке выбраться. «Ты же сам сказал, что не хочешь, чтобы о нас, твоей семье, кто-то знал. Ты просто отказался от нас этими словами». «Тоя», — я покачал головой, продолжая гладить его по спине. «Ни от кого я не отказывался, не говори глупости». «Но, Тоя, ну ты же умный мальчик, должен понимать, чем грозит распространение информации о семье героя». Я осторожно взял его за подбородок, поднимая его лицо к себе. «Все злодеи попытаются воспользоваться этим, чтобы навредить вам, а это последнее, чего бы мне хотелось, особенно пока у меня нет других возможностей вас защитить». Тоя снова всхлипнул, а его глаза вновь наполнились слезами. «Ну-ну, Тоя», — я улыбнулся, взлохматив сыну волосы. «Не плачь». «Па-ап», — мальчик уткнулся мне в плечо, вновь заходясь в рыданиях. «Я прости, значит, я тебя поподвел, когда сказал, тебе ни за что извиняться», — покачал я головой. «Все хорошо, ничего ведь страшного не случилось, но все же в следующий раз думай, что говоришь». «Ну все, прекрати, а то скоро вся больница будет затоплена твоими слезами». Тоя улыбнулся сквозь слезы, в очередной раз всхлипнув, и потянулся вытирать себе нос рукавом. «Тоя», — изумился я, перехватывая его руку, — «для этих целей вообще-то существуют носовые платки». Я вытащил из кармана платок с огненным принтом и потянулся к лицу сына. «Пап», — возмутился тот, пытаясь увернуться от плотной ткани, — «я уже не маленький, я сам могу». «Так, а ну тихо», — шутливо прикрикнул на него я, — «будут мне еще тут указывать, как позаботиться о сыне». Осознав, что со мной спорить бесполезно, то я с легким вздохом негодования позволил мне вытереть ему лицо. Ну и когда я успел докатиться до жизни такой, что я, герой номер два, взрослый мужик, который себе в зеркале не улыбается, от того, что серьезный такой, буду утирать сопли самому старшему сыну. А, собственно, когда я успел докатиться до серьезного мужика? «Ну все, пап, хватит». Слегка покрасневший, но не выглядящий недовольным, Тоя выскользнул у меня из-под рук, стыдливо покосившись на прошествовавшую мимо нас медсестру. Я усмехнулся, убирая свое грозное орудие пытки маленьких детей. «Ну, хватит, «Так хватит», — не стал спорить я, «пойдем, нас наверняка уже заждались». Той улыбнулся, хватая меня за руку и сильно прижимаясь к моему боку. Все-таки он такой милый маленький ребенок. Рии стояла у двери и с некоторым умилением наблюдала за тем, как Энджи бережно укутывает детей, из-за стресса сегодняшнего дня уложенных вместе, и желает им добрых снов. Как Фуюми требовательно дернула его воротник, заставляя нагнуться и получить на ночь поцелуй в щеку. Как Тоя, зарывшийся лицом в мягкую подушку, тоже промычал в ответ что-то о доброй ночи. Шота уже тихо сопел, расположившись между братом и сестрой. Рии никогда бы не подумала, что Энджи может быть таким любящим и заботливым отцом. Она смотрела на него, мысленно пытаясь отыскать в своей памяти хоть малейшие намеки на то, что он всегда был таким, просто тщательно скрывал эту свою сторону. Впрочем, его можно было понять, он герой, и он не имел права быть чересчур мягкосердечным. Но то на работе, а то в семье. Ри, тяжелая рука опустилась женщине на плечо, заставив ее вздрогнуть от неожиданности. «Ах, ох, прости». Ри виновато опустила глаза, я задумалась. «Просто сегодняшний день это такой ужас. Мы ведь и впрямь могли потерять сына». Как и тогда, едва слышно отозвался супруг, каким-то пустым взглядом глядя на закрывшуюся дверь, за которой спали их дети. «Знаешь, я ведь и вправду тогда, на крыше, когда сражался с теми придурками, подумал, что они убили Нацу, что я не смог его защитить». Его пальцы сильнее сжались на плече жены, заставив ее тихо охнуть. «Как тогда, Стои?» Рей вздрогнула. Она прекрасно помнила тот кошмарный первый год жизни Тои. Зимой, почти 8 лет назад, когда вторая ее беременность подходила к концу, она с мужем ехала на очередной осмотр. В тот день был достаточно сильный мороз, целых -5, из-за чего на дорогах образовались наледи. Энджи, осторожно припарковавший машину на стоянке, что-то тихо бурчал себе под нос про дурацкую погоду, кутаясь в воротник своего пальто, пока они шли ко входу в больницу. Рей же была счастлива находиться в своей стихии, чувствовать морозный воздух, ощущать под ногами столь родной лед. Женщина не заметила, как супруг отстал, остановившись завязать шнурок на своем ботинке. Она шла вперед, напевая себе и своему малышу песенку про вьюгу. Внезапно ей под ноги выскочила пятнистая кошка. Рей, испугавшись внезапного появления зверя, нелепо взмахнула руками, каблук ее сапога подвернулся на льду, лишая хозяйку равновесия. Последнее, что женщина помнила, прежде чем провалиться в черную пустоту, резкая боль в затылке и полный ярости крик мужа. Рии было горько. В результате этого несчастного случая у нее случились преждевременные роды, из-за чего мальчик родился хилым и слабым. Энджи долго кричал на нее, стоило ей с сыном выйти из больницы, говорил, что если бы не ее халатность и беззаботность, у них мог родиться здоровый ребенок, если бы тупая курица-мать смотрела себе под ноги. Однако громким скандалом ее супруг не ограничился. Практически вся обувь Рей, имеющая неустойчивый каблук, полетела в мусорку, а ей самой было запрещено выходить из квартиры даже в сопровождении телохранителя. Но что самое худшее, Энджи постоянно забирал новорожденного сына на какие-то осмотры, злобно рявкая на супругу, когда та просилась поехать с ними. На 2-летнюю Фуюми такая атмосфера тоже действовала угнетающе, она начала чаще плакать, особенно слыша громкий голос отца, а Рей не находила в себе сил как-то помочь ей. Ей самой было нехорошо просто от мысли о том, что это она стала причиной такого состояния ее ребенка. Шли дни, а то я словно угасал день ото дня. В отличие от Фуюми он мало интересовался окружающим миром и большую часть времени спал. Кушал он неохотно и очень мало, чем порядком беспокоил мать и раздражал отца. Он был очень тихим мальчиком, и Рей часто думала, что он умер, но в маленьком тельце все еще теплилась жизнь, а крохотное сердечко тихо отбивало свой ритм. И женщина верила, что, несмотря на слабость, ее малыш будет жить и вырастет сильным и здоровым пареньком. Но все ее надежды рухнули в один миг, когда муж грубо сунул ей в руки результаты обследования Тои. «Как к зиме умрет?» — слабым голосом спросила Рей, вновь и вновь перечитывая сухую строчку, написанную резким почерком врача. «Это какая-то ошибка». Она умолкла, когда наткнулась на тяжелый взгляд мужа. «Никаких ошибок», — яростно выплюнул он. С самого начала было понятно, что он не жилец на этом свете. «Женщина, ты понимаешь, что ты наделала?» Рей вздрогнула, сжимаясь под ненавидящим взглядом старателя. «Ты же не забыла, почему ты здесь?» Мужчина грозно нависал над ней, давя одним лишь своим присутствием, я содержу тебя, давая деньги на твои прихоти, а ты рожаешь мне здорового сына, что сможет стать сильным героем. Кажется, именно на таких условиях ты вышла за меня, не так ли?» Рей задрожала, вся внутри сжимаясь от страха. «Скажи мне, женщина, разве ты живешь в бедности? Разве ты живешь в голоде? Разве ты не получаешь от меня все самые лучшие, как и хотела? Так почему, скажи мне, почему ты так отвратно выполняешь свою часть договора?» Его взгляд прожигал ее насквозь, слезы наворачивались на глаза. Из соседней комнаты донеслись тихие всхлипы Фуюми. «Инджи», Рей робко попыталась воззвать к мужу, к его совести, к его отцовским инстинктам. «В конце концов, ты пугаешь дочь. Значит так», Инджи с грохотом поставил на кофейный столик пару банок каких-то таблеток. «Это поможет тебе восстановить организм после столь внезапных родов. Слава богу, ты не стала бесплодной, хоть и имела все шансы. И как только ты восстановишься», он прошелся по ней изучающим взглядом, «мы попробуем снова», и он ушел, больше не сказав и слова шокированной женщине. Инджи не шутил, когда говорил о новой попытке. Когда Рей пропила весь курс лекарств, для нее любые встречи с мужем стали заканчиваться в ее спальне. Хорошо, что супруг ни разу не спал с ней в плане совместной ночевки. Это давало несчастной женщине выплеснуть свои эмоции, просто расплакаться, утыкаясь в подушку. Она долго не могла забеременеть в этот раз, и это злило старателя. Он все чаще срывался на жену, говоря о том, насколько она бесполезна, словно это была ее вина. А когда же это все-таки случилось? Рей уложили в столь ненавистную постель, запретив ей даже вставать. За ней приставили присматривать сиделку, а детей оставили на попечение няньки, позволяя матери видеться только с Фуюми, и то нечасто. Хотя в этом тоже было нечто хорошее, она больше не видела мужа. Сиделка говорила, что господин Тодороки уехал в командировку, и Рей была рада этому. Ей было тошно даже слышать о нем, а если бы он еще и находился поблизости, женщина бы явно что-то сделала с собой и своим еще не родившимся ребенком. Такие мысли все чаще посещали ее голову, и она сама ужасалась им, до чего ее довела жизнь с этим ужасным человеком. Шли дни, пролетали недели, погода за окном ухудшалась, от резких порывов ветра звенели стекла, приближалась зима, а вместе с тем истекало время, отведенное доктором на жизнь Тои. На Рей все чаще накатывала истерика, она хотела побыть со своим сыном, хотя бы последние дни его жизни, но как бы она ни умоляла, как бы ни упрашивала, ответ сиделки оставался холоден и неизменен, не велено. Женщине казалось, что весь мир вокруг нее сошел с ума, как она может не волноваться, разглядывать идиотские журналы о знаменитостях, слушать глупые рассказы сиделки, когда в соседней комнате умирает ее ребенок, ее малыш, ее сердце, когда ей не дают видеться с дочерью, тихий плач, который не дает ей ночами уснуть, потому что все внутри нее рвется утешить малютку. Не велено, не положено, господин Тодороки будет недоволен, вот и весь ответ на ее просьбы. Одним утром, когда Рей наконец задремала после долгой бессонной ночи, кто-то бесцеремонно разбудил ее, грубо тряся за плечо. Женщина подняла голову, тут же встретившись взглядом с усталым мужем, держащим в руке объемный сверток, откуда на Рей заинтересованно смотрело детское лицо с ярко горящими энтузиазмом бирюзовыми глазами. «Ну, чего застыло?» — грубо обратился к ней супруг. «Последнюю пару месяцев ты так рьяно пыталась отстоять свое право увидеть сына, а как тебе его дают в руки, смотришь так, словно тебе не ребенка дают, а не знаю кого», и он осторожно положил сына рядом с женой. Рей смотрела в ответ на заинтересованный взгляд ребенка, которого уже успела похоронить, и тепло и спокойствие растекалось у нее в груди. Она быстро взяла ребенка на руки, прижимая к груди. «Тоя, мой милый малыш», Рей крепко обняла сына, словно боясь, что его маленькое хрупкое тельце в любой момент может рассыпаться в прах. «Осторожнее, женщина», — прикрикнул на нее муж, — «не для того лучшие специалисты Японии и Америки боролись за его жизнь, чтобы его в итоге от избытка чувств придушила собственная мать». Рей ослабила свою хватку, недоверчиво взглянув на мужа. Несмотря на его вечное надменное выражение, сейчас было видно, насколько же он устал и вымотался. Осунувшееся лицо, колючая щетина, мешки под глазами. «Инджи, ты», — Рей смотрела на супруга неверящим взглядом, — «что ты имеешь в виду?» «Только то, что только что сказал», — фыркнул в ответ мужчина. «Если ты его сейчас не придушишь, то то Тоя имеет все шансы на долгую жизнь. Но как? Ведь доктор сказал, что, я знаю, но я нашел специалиста, который смог помочь. Или бы ты предпочла, чтобы Тоя все же умер, чтобы ничто не отвлекало тебя от твоих страданий, прошипел Энджи, после чего развернулся и направился к двери. Остановившись возле нее, он обернулся. Ты можешь общаться с детьми, но вставать с кровати тебе все еще запрещается. Я не хочу, чтобы из-за твоей неуклюжести пострадал еще один ребенок. Высказав это, он ушел, так и не услышав тихое спасибо. Ри, женщина очнулась от своих воспоминаний, испуганно взглянув в обеспокоенное лицо мужа. Все хорошо? Да, Ри кивнула, заложив выбившуюся прядь волос за ухо. Да, теперь все хорошо. Тебе заварить успокаивающего чаю? Инджи внимательно всмотрелся в ее лицо, словно пытаясь заранее предугадать ответ на свой вопрос. Все-таки сегодняшний день изрядно помотал нам всем нервы. Или, может, чего-нибудь покрепче? Нет, спасибо, просто чай, покачала головой Рей. Инджи, как твои раны? Ее вопрос явно застал супруга врасплох. Он застыл на месте, крайне изумленно глядя на жену. Мои, а ты об этих царапинах? Мужчина криво усмехнулся, закатывая рукава своей кофты. Как видишь, все в порядке, все обработано. На самом деле, даже на обычном патруле бывают более тяжелые травмы. Теоретически, добавил он, увидев шок и ужас в глазах жены, Рей, не стоит за меня волноваться, правда. Я очень осторожен и зря на рожон не лезу, чтобы исцеляющая девочка не говорила. Он подошел ближе к своей супруге, осторожно взяв ее за подбородок. Ты мне веришь? И Рей, загипнотизированная его обеспокоенным взглядом, кивнула. Инджи тут же улыбнулся, слегка приобнимая ее за талию. Тогда пойдем, чай сам себя не заварит. Глава 12. Трудовые будни агентства. Перед днем рождения босса. Я тебя уничтожу. Широкая ухмылка расплылась на лице юноши, и он с победным видом смотрел на свою противницу. Мечтай, мальчишка. В свою очередь усмехнулась женщина средних лет и выбросила вперед руку с картой. Юноша внимательно посмотрел на получившийся расклад, после чего перевел взгляд на свои карты. А если так, он выкинул свою карту, закрывая ход соперницы. А ты не так прост, как кажешься, Шон, хохотнул невероятно стройный, чем-то похожий на Слендермина мужчина, с интересом наблюдающий за их противостоянием. Такими темпами ты имеешь все шансы. Не давая юноше ложных надежд, осадила его стоящая рядом пухлая женщина. Вы же знаете, что наша лоза уже на протяжении 3 лет является бессменным победителем нашего ежегодного турнира, и она не отдаст пальму первенства абы кому, ни в игре, ни на поле боя. А для того, чтобы вступить в клуб любителей азартных игр, обязательно надо сражаться с чемпионом прошлых лет, с любопытством поинтересовалась девушка с длинными серебристыми волосами. Вовсе нет, покачал головой улыбающийся парень, сидящий в дальнем углу общей гостиной и побрякивающий что-то на гитаре. Достаточно один раз обыграть любого представителя этого клуба, поэтому его состав весьма многочисленен. Но Шон же хочет не просто вступить в клуб, а попасть сразу в элиту. Вот он и бросил вызов Лозе, пояснил он девушке и хитро подмигнул. Кстати, Шон поднял голову, на миг оторвавшись от игры. Почему вы даже в нерабочее время называете друг друга по геройским именам? Да и он кинул взгляд на полную даму, активно помахивающую огромным веером и тем самым спасая от жары всех собравшихся в общей гостиной работников геройского агентства Старателя. Почему вы даете прозвище даже не героям? Вот, например, Серебрянка. Он кивнул на вмиг смутившуюся девушку. Она же из отдела по связи с общественностью. А вы ее постоянно зовете Серебрянкой, хотя ее имя Сакамото Юка. Да и меня Шоном зовете, хотя это не мое имя. Традиция. Хором ответили присутствующие на вопрос новичка, пришедшего к ним в агентство всего лишь месяц назад. Нет, конечно, этому всему есть логичное объяснение, вновь подал голос гитарист, и оно даже вроде как где-то записано, то ли в уставе, то ли еще где, не знаю, но, думаю, это все заскоки нашего дорогого старателя, не желающего, чтобы кто-то о нем что-то узнал, в том числе и его настоящее имя. Он вообще крайне скрытный, и это сильно усложняет нашу задачу, задумчиво проговорила полная дама, не прекращая работать веером. Вы же помните, что скоро 8 августа. Что будем делать, господа и дамы? Все-таки 35 лет, почти юбилей. Надо придумать что-то. И чего ради? Фыркнула Лоза, пробегая глазами по оставшимся у нее картам. Он опять запрется у себя, как и в прошлые годы. «Ну, тут я могу поспорить», — задумчиво проговорила Серебрянка, накручивая прядь волос на палец. «Нашей леди тоже не нравится такое положение дел, а у нее достаточно сильное влияние на старателя. Поэтому, думаю, если я поговорю с ней, вот и поговори», — кивнула Лоза и с победной улыбкой взглянула на своего соперника. «Все, малыш, финита. Подставляй свой лоб, раз уж решил играть на щелбаны. Орден хамства начальству, что вы мне опять суете?» — возопил старатель, откидывая в сторону стопку бумаги и возмущенно глядя на глав инженерного и научного отдела. Двое мужчин, даже не поведя бровью, дружно ответили: «Смету на новые проекты». «Это я понял», — раздраженно бросил глава агентства, явно давя в себе желание поджарить обоих просящих. «Но вы мне только вчера вешали лапшу на уши, что надо выделить финансирование на какое-то новое головокружительное исследование. По-вашему что, деньги на деревьях растут?» «Ну, вообще-то», — неуверенно начал начальник научного отдела. «Деньги печатают на бумаге», — продолжил его мысль представитель инженерного отдела. «А бумага делается из деревьев», — глубокомысленно выдал научник. «Из чего можно сделать вывод, что деньги растут на деревьях?» — подытожил инженер. «Вымогатели», — возмутился герой, вновь просматривая запросы своих подчиненных: «Где я найду вам финансирование? Я что, по-вашему, деньги печатаю?» «Ну», — вновь задумчиво протянул научник, — «в принципе, если чутко модернизировать ту фиговину», — понимающе кивнул инженер, — «и получить от вас наконец ту самую формулу, можно наладить печать», — согласился научник. «Вот сами тогда себе финансирование и добывайте, приколисты», — прикрикнул на них босс, — «а у меня денег нет. Поэтому сами изыщите резервы из того, что вам уже было дано. Даю добро на проведение этого, этого и вот этого проектов». Он вытащил несколько отчетов и вернул их обратно просителям уже с подписью «начать работу». Когда за главами инженерного и научного отделов закрывалась дверь после обсуждения, какие исследования стоит пока прикрыть, они расслышали негромкий вздох босса. «Еще парочка представителей ордена хамства начальству. Да, распустил я людей, дал волю. Пора бы уже прекращать либеральничать с ними. Позвольте представить, наш новый сотрудник. Держите вора», — кричала на всю улицу владелица одной из пекарень, указывая в спину улепетывающему преступнику. Вор-карманник с прозвищем Копипаста со всех ног несся в сторону укромного переулка, где, петляя, можно было затеряться среди серых домов. Но, кажется, его никто и не преследовал. «Может, стоит остановиться и перевести дыхание? Ох, простите». Задумавшись, он не заметил, как врезался в какого-то верзилу с огненно-красными волосами. Руки на автомате залезли в карман этого качка, нащупав в нем толстый кошелек. «Извините», — он быстро отошел от своей новой жертвы, пряча в рукаве свою поживу. «Что ж, ему сегодня несказанно везет, можно будет в кои-то веки нормально поужинать. Наверняка у этого здоровяка много денег хранилось в этом кошельке. Эй, а ну стой, ворюга!» Упс, не прокатило. Стоило Копипасте услышать окрик, как он тут же бросился на утек. Впрочем, его жертва тоже не стала стоять на месте, кинувшись в погоню. Это было странно. Обычно все надеялись на героев, ожидая их появления, а тут, но вряд ли неподготовленный горожанин, особенно такой накачанный и неповоротливый, как его преследователь, сможет догнать его здесь, в этих бетонных джунглях, особенно в районе, где идет активное восстановление дорожного полотна и, соответственно, все перекопано и перегорожено. Но не для него. Квадрата 13. Да, в зону строительства, я знаю, что у него в голове. «Перекройте выходы», — послышался голос сзади. Копипаста обернулся. Здоровяк, легко перемахнув через ограждение, продолжал преследование, убирая в карман телефон, с помощью которого явно связывался с кем-то, с кем карманник встречаться не горел желанием. Как-то в его светлую голову не пришло, что этот амбал может быть связан с якудзой, попадаться которым чревато большими неприятностями. Коснувшись довольно увесистого булыжника, что валялся у него под ногами, мужчина создал его точную копию, бросая ее в преследователя, отчего тот весьма успешно уклонился. Впрочем, в него тут же полетели другие копии того же камня, заставив его слегка притормозить. Чтобы еще сильнее увеличить отрыв, Копипаста коснулся ограждения, мгновенно создавая за собой целый ряд из его двойников. Для преодоления этих препятствий преследователю придется попотеть, что выиграет преступнику время, за которое он успеет скрыться в ближайшем переулке. «Стой, ублюдок!» Но он уже заворачивал за угол. Но расслабляться было нельзя. Пробежав еще немного и попетляв между домами, он наткнулся на парочку героев, которые явно заподозрили запыхавшегося, вымазавшегося в глине мужчину в каких-то преступных деяниях и тут же бросились к нему. Пришлось вновь шмыгнуть в проулок. Этих уже простым ограждением не остановишь. Придется вновь прибегнуть к этому методу. Он коснулся себя, активируя причуду, и вот перед ним уже лежит его тело, ничем не отличимое от оригинала, кроме того, что оно никогда не жило, не двигалось, не дышало. Копипасте было противно в который раз смотреть на свой труп, но, как и в прошлые разы, он видел только в этом ходе свое спасение. Обнаружив труп злоумышленника, герои успокоятся и перестанут его преследовать. Оставив копию своего тела валяться в грязи, он свернул в какой-то закоулок между домами и затаился. Вот прибежали герои, зеленокожая женщина тут же оплела растениями тело, явно для того, чтобы преступник не сбежал, а мужчина с блестящей кожей склонился над трупом, пытаясь обнаружить у него признаки жизни. Да какая может у этой копии быть жизнь? Как бы ни была прекрасна причуда копипасты, создать полноценную, вплоть до атомов, копию любого объекта, стоило лишь его только коснуться, но жизнь она дать не могла. Он вообще считал, что не существует такой причуды, что могла бы создать полноценный живой объект. «Ну привет, воришка, скучаешь?» Кто-то со всей силы сжал его плечо, заставив заорать копипасту от боли и испуга. Это оказался тот самый здоровяк, у которого он совсем недавно подрезал кошелек. «Но как он попал сюда? Тебе в детстве не говорили, что брать чужие вещи без разрешения нехорошо?» Вкратчиво поинтересовался он, до хруста сжимая плечо незадачливого грабителя. А попытка обворовать героя к тому же приводит к появлению проблем со здоровьем. Яркие бирюзовые глаза опасно сверкнули. Копипаста зашипел, от боли и безысходности, даже не пытаясь вырваться из крепкой хватки. Что ж, все же сегодня он пообедает, пусть и тюремными харчами, но это лучше, чем ничего. Старатель. Из-за угла показалось испуганное лицо зеленокожей героини. Мне, заметив беглеца, она вытаращила глаза и схватилась за сердце. Привалившись к стенке, покойник, пробормотала она, потихоньку сползая на землю. Герой в штатском, которого, к огромному ужасу копипасты, женщина назвала старателем, удивленно покосился на пойманного преступника. Покойник, значит, он нехорошо прищурился, заставив свою жертву судорожно вздохнуть. Лоза, ну-ка, поясни, с чего это ты его в трупы записала? Ты там, она дрожащей рукой указала в сторону, откуда пришла, мы там нашли его тело. Вот как, задумчиво пробормотал герой, после чего толкнул преступника к своей уже несколько пришедшей в себя помощнице. Отведи товарища в участок. Я, как осмотрю этот ваш труп, тоже подтянусь к вам. Женщина крепко ухватила воришку, кивнув распоряжением начальника. Копипаста сидел в камере предварительного заключения и истерично смеялся. Казалось, весь прошлый день ему приснился, но нет, он был в полицейском участке, куда его приволокла эта лоза. Ему пришлось попрощаться со всем, что он с таким трудом сумел стащить в тот день. Ну, хоть покормили. В коридоре послышались шаги. Копипаста замолк и уставился на полицейского, остановившегося аккурат возле его камеры. Заключенный приготовится к выходу из камеры, у карманника глаза полезли на лоб. «Ты меня не услышал? Вставай, говорю. Тебя выпустили под залог, а нижняя челюсть решила поцеловаться с полом. Кто?» Единственное, что он смог внятно произнести, кто внес. Господин старатель, по скривившимся губам полицейского было ясно видно, что он не поддерживает такого решения героя, но кто он такой, чтобы его оспаривать? Иди, он ожидает тебя в зале приемов, копипаста, на негнущихся ногах, сопровождаемый мрачными взглядами полицейских, мимо которых он проходил, поплелся к выходу. В общем зале, среди множества мельтешащих людей, он заметил знакомого амбала, в этот раз одетого в достаточно дорогой, даже на профанский взгляд нищего воришки, не разбирающегося в одежде, костюм. Здоровяк, в котором копипаста никак не мог признать того самого героя номер два, чье имя наводило ужас на многих злодеев, тоже заметил его и кивнул, призывая подойти ближе. «Ага, мистер 3D принтер», — фыркнул герой, — «стоило копипасте подойти ближе, как вам тут условия? Вас хорошо кормили? Вам мягко спалось? К чему вы ведете?» — спросил карманник, настороженно глядя на собеседника. «Что вам от меня надо? Ну не будет же герой с таким громким именем просто так освобождать преступников под залог. Сегодня не чертово Рождество». «Совершенно верно. «Просто так я даже на Рождество такие подарки не раздаю», — кивнул старатель, внимательно рассматривая воришку. «У меня есть к вам предложение, и, в зависимости от того, примите вы его или нет, вы отправитесь со мной в новую жизнь или же обратно в свою камеру. Я доступно объясняю, что конкретно вам от меня надо. Это хождение вокруг да около начало раздражать. Если вы думаете, что у меня обширные связи в преступном мире, вы глубоко ошибаетесь. Или вам нужен кто-то для выполнения черной работы?» Герой вновь хмыкнул. «Нет, ничего из этого мне не надо. Меня интересует твоя причуда. Насколько я понимаю, ты можешь полностью воссоздать идеальную копию любого объекта, которого коснешься, верно? И копия будет идентична оригиналу во всем, вплоть до атомарного строения?» Копипаста кивнул, все еще не понимая, зачем он с такой причудой сдался герою. «Отлично, я предлагаю тебе поработать в моем агентстве в инженерном отделе. В результате недавних событий пострадало много дорогостоящего оборудования, а оно нам нужно просто кровь из носа. А бюджет не резиновый, как ты понимаешь, и он не сможет покрыть все затраты. Поэтому вы решили использовать бесплатную рабочую силу», — подытожил копипаста, тяжело вздохнув. «А чего он ожидал? Нет, на миллионную зарплату, конечно, не рассчитывай, но оклад среднего лаборанта в совокупности с комнатой в общежитии точно предоставим. Все же это не то же самое, что и покупка этих дорогущих прибамбасов у оборзевших компаний-производителей, которые, зная о нашем не самом прекрасном положении, лишь сильнее накручивают цены. Твоя же причуда заметно снизит наши затраты, учитывая, что в стенах моего агентства ты сможешь пользоваться ею без всяких последствий со стороны властей. Что скажешь? Мне кажется, весьма выгодная сделка. А у меня есть выбор», — горько усмехнулся копипаста. «Выбор есть всегда. Так каков будет твой положительный ответ?» «Исключительно положительный». Месяц спустя. Принтер. За молодым человеком со всех ног бежала юная девушка с огромной стопкой бумаг. «Ну, миленький, нам надо всего лишь по 3 копии каждого отсчета. Ну тебе трудно, что ли? Ну пожалуйста». «Нет», — прокричал в ответ тот, — «я и так сегодня чуть не помер, пытаясь воссоздать для инженеров какой-то мудреный механизм, который у них находился в единственном экземпляре, а какой-то придурок умудрился сломать его. А я, видите ли, его касался только сегодня утром, так что вполне мог воссоздать. Так мало того, мне его пришлось делать в 4 экземплярах, чтобы уж наверняка. Так что нет уж, только после обеда». Девушка с легкой обидой и неким умилением наблюдала, как ее друг скрылся за дверями столовой. Его причуда полного копирования сильно облегчила жизнь всему агентству. Героям больше не надо было часами корпеть над написанием 3 идентичных отчетов, один в архив агентства, другой в комиссию общественной безопасности и третий в общегеройский архив. Инженеры и научники вообще молились на этого парня, он мог воссоздать все, до чего дотрагивался в течение суток, так что вместо традиционного «ничего не трогай» ему они кричали «трогай все, до чего дотянешься». Да и сам молодой человек был очень милым и обходительным, всегда был готов помочь своим коллегам, никогда не устраивал склок и скандалов, следил за порядком в общежитии. И где только господин старатель такой экземпляр откопал, юрист лишним не будет. Натали сидела в своем офисе, перебирая недавние свои документы. Ей нравилась ее работа, ей нравилось пробираться сквозь непрошибаемый и сухой канцелярский язык, которым написаны все законы, помогать людям избегать обмана при составлении двухстороннего договора. Все, буквально все было заточено в ней под первоклассного юриста, в том числе и ее причуда, которой она, увы, не могла пользоваться в своей профессиональной деятельности. И все из-за этих клятых чинуш. Из-за них ей приходится торчать в этой чертовой третьесортной юридической конторе, в которой нельзя было даже кофе нормальный найти, не то что хорошего специалиста, где платят гроши за столь трудоемкую работу. Натали знала, что если много людей будет осведомлено о ее способности, она останется без клиентов. Кому охота не иметь возможности обмануть контракт? Так что лишь ее постоянные клиенты и друзья знали, какую силу имеют контракты и договора, заверенные ей. Девушка усмехнулась. Никто просто физически не мог не выполнить обязательства, записанные в таком документе. Но был и минус: распространялось ее причуда лишь на физических лиц, подписывавших подобные бумаги. Если же договор заключался между компаниями, которые не шибко доверяли друг другу, тут она никак не могла помочь, на такое большое количество людей ее причуда не распространялась. «Добрый день», — к ней, Постучавшись, зашла миловидная девушка. «Вы Натали Норман? Мне вас посоветовала госпожа Ричардс». «Добрый день», — улыбнулась в ответ Натали. «Да», — ее подруга Ричардс говорила, что одна из ее знакомых очень нуждалась в услугах юриста перед составлением брачного контракта, из-за чего она посоветовала ей саму Натали. «А вы, очевидно, Сакамото Юка». Девушка кивнула, поправляя прядь волос, выбившуюся из прически. «Извините, госпожа Ричардс сказала, что вы можете помочь составить контракт». В ее голосе слышалась нервозность и робость, что невероятно умилило Натали. «А ваш жених, он не подойдет?» — поинтересовалась она. «Да вы присаживайтесь. Что ж, я готова вас выслушать». Что ж, девушка вмиг преобразилась. Вместо зашуганной наивной девочки перед ней предстала твердая и уверенная в себе женщина, которая никогда не отступится от своего. «Скажите, вам не надоело за 1,5 иены горбатиться в этом офисе?» «Чите, что вы хотите этим сказать?» – ошалела Натали. «Я хочу сказать, что юристу такого уровня, как вы, должно быть обидно прозябать в этой конторе, понапрасну тратя свои силы и ежедневно рискуя своей свободой за неправомерное использование своей причуды». Такого девушка не ожидала. «Что? Откуда вы?» Она просто открывала и закрывала рот, не представляя, где она могла так проколоться. Никто из ее клиентов и друзей не мог проболтаться, она составляла полные контракты о молчании. «Но тогда, как, у нашей компании есть свои методы добычи требуемой нам информации?» — отрезала клиентка, внимательно глядя на юриста. «Но вы мне так и не ответили. Вы действительно хотите продолжать свою практику в столь злачном месте, где нет ничего, что могло бы привлечь специалиста вашего уровня?» Ее жесткое лицо вновь смягчилось, теперь уже излучая искреннюю доброжелательность. «Вы ведь понимаете, что достойны большего. К чему вы клоните?» — насторожилась Натали. Она знала, что такое ничем хорошим не заканчивается. С подобными предложениями обычно приходят преступные группировки, мошенники и прочие личности, имеющие проблемы с законом. Но она не адвокат, так что странно, что пришли именно к ней. Впрочем, ее причуду вполне можно использовать, чтобы вредить людям. «Моя компания хочет предложить вам работу юриста», — все так же лучась добродушием, ответила посетительница, протягивая ей конверт. «Вся дополнительная информация находится здесь, как, собственно, и одноразовый пропуск на ваше имя. Если вы согласны на наши условия, просто прибудьте по указанному адресу вместе с пропуском и паспортом. Советую вам хорошо подумать над нашим предложением. А мне пора, у нас есть еще несколько кандидатов, на случай, если вы откажетесь. Мне стоит им доставить подобные письма». Натали стояла перед высоким зданием, верхушка которого упиралась в тяжелое грозовое небо. Оно пугало, как и человек, чье имя было выбито в названии компании, что располагается здесь. Геройское агентство старателя, серьезная контора, в которую крайне трудно пробиться. Многие более успешные и напористые коллеги Натали пытались попасть в него, чтобы отстаивать интересы этой компании, но получали неизменный отказ. И вот ей самой было прислано приглашение. Если, конечно, это не был дурацкий розыгрыш. Слишком жестокий розыгрыш. Девушка вздохнула, собираясь с мыслями. Что ж, даже если ее не примут, она по крайней мере прогулялась и подышала свежим городским воздухом. 5 часов спустя. «У вас постоянно такая загруженность?» — устало поинтересовалась Натали, шагая за своей новой коллегой в направлении столовой. «Ну, по крайней мере, так та сказала». После множества бумаг, от которых у Норман голова шла кругом, она уже практически не разбирала, куда идет. «А ты что думала?» — ответила девушка, похлопав новенькую по плечу. «У нас большое агентство, у всех дел по горло. Хотя ты попала на так называемый час пик, обычно все несколько полегче. Ты не думай, что зря согласилась здесь работать. У нас достаточно интересно и временами бывает весело. Да и таких боссов, как старатель, сейчас днем с огнем не сыщешь. Тебе у нас понравится, вот увидишь». Хочется в это верить. Глава 13. Опера. Рей с неким беспокойством вглядывалась в свое отражение, нервно покусывая губу. Сегодня впервые за долгое время она должна была выйти в свет, и, чтобы не опозорить ни себя, ни мужа, она должна была выглядеть безупречно. Для этого она весь вчерашний день потратила, чтобы найти подходящее платье, затем подобрать к нему туфли, сумочку, украшения, а сегодня еще повоевать с парикмахером и визажистом, чтобы получить необходимый результат. И теперь она придирчиво изучала каждую черточку в своем образе, каждую прядку волос, каждую складку своего платья, и ей нравилось то, что она видела. Но, в то же время, она все сильнее нервничала и сомневалась, что, если ее мужу не понравится ее выбор, что, если он опять придет в ярость от ее вида, и в итоге они никуда не пойдут. Все эти вопросы очень сильно волновали женщину, заставляя сильно нервничать. К тому же Рей сегодня совершила глупость, обварив руки в кипятке, неаккуратно наклонив кастрюлю. Если Инджи узнает об этом, он ее никуда не пустит. В дверь ее комнаты постучали, после чего послышался слегка приглушенный голос ее мужа. «Рей, ты готова?» «Не хотелось бы опоздать». Рей глубоко вздохнула, в последний раз бросив взгляд на зеркало. Из него на нее смотрела прекрасная женщина в длинном, подчеркивающем ее стройную изящную фигуру шелковистом платье, цвет которого от нежного светло-голубого оттенка на лифе плавно переходил в глубокий темно-синий на подоле юбки. На ее груди блестело колье с отливающими в голубизну бриллиантами, чище и прозрачнее любого льда, когда-либо созданного девушкой, свадебный подарок ее мужа. Непослушная прядка белоснежных волос спадала ей на лоб, выбившись из высокой прически, но этим не портила общий вид, а лишь добавляла ему шарма. Небольшая сумочка цвета индиго через плечо для важной мелочи и белые, с легким оттенком голубого перчатки, слегка не доходящие до локтя, завершали образ. Мужчина, явно уставший ждать свою супругу, заглянул к ней в комнату. «Рей, мы как, еще едем или уже нет?» Он накинул ее внимательным взглядом. «Пойдем». «Да-да, конечно». Рей стало обидно, что муж вообще никак не прокомментировал ее внешний вид. Она ведь старалась, а он даже внимания не обратил, словно она опять предстала перед ним в футболке и джинсах. Никакой реакции. Она последовала за ним вниз по лестнице, отметив про себя, что какие бы потрясения ни случались с их семьей и как бы ее муж ни менялся, он все еще оставался скуп на похвалу. Женщина еле поспевала за широким шагом своего мужа, мысленно скрестив пальцы на удачу. Потому что Инджи может какой-нибудь глупостью испортить все что угодно. Даже столь прекрасное мероприятие, как оперу в Императорском театре. В прихожей их поджидали взбудораженные дети, которых впервые решили оставить одних. У их няни заболела внучка, так что она попросила выходной. Фуюми восторженно запищала, стоило ей только увидеть родителей вместе. Нацуа с широко раскрытыми от удивления глазами смотрел на мать, ведь обычно она одевалась не так празднично. Шота радостно заулыбался, переводя взгляд с матери на отца, и что-то невнятно пролепетал себе под нос. Тоя был более сдержан в выражении своих эмоций, но по его ярко горящим глазам было ясно, что и он не остался равнодушным. Старший Тодороки, подпустив в голос строгости, подробно пояснил детям, чего категорически нельзя делать в отсутствии родителей: сжигать дом, ломать мебель, пускать незнакомцев и еще плюс 100 500 аналогичных действий, напоследок смягчившись и разрешив лечь спать не в 9, как обычно, а погулять вплоть до 10:30. Фуюми, которую оставили за старшую, также было велено проверить перед сном, закрыты ли все окна и двери, погашен ли камин, и убедившись, что дети все услышали и все поняли, они все же вышли за порог. У выхода их поджидал автомобиль, однако, вопреки всем ожиданиям Рей, Инджи, отпустив шофера домой, сел за руль сам, пригласив супругу сесть не на заднее сиденье, как обычно, а рядом с ним. И это пугало, словно у него тумблер переключается между двумя состояниями. «Рей», — позвал ее муж после нескольких минут, в течение которых они ехали в полной тишине. Рей, оторвавшись от созерцания ночного пейзажа за стеклом автомобиля, повернулась к нему, вопросительно склонив голову в бок. Мужчина протянул ей небольшую коробочку, не отрываясь от управления машиной. «Я не ожидал, что ты решишь надеть сегодня перчатки», задумчиво сказал он, не отвлекаясь от дороги, «поэтому я предполагал, что мой скромный подарок мог бы тебе подойти». Рей осторожно взяла предлагаемую коробочку и приоткрыла ее. «Инджи», — выдохнула она, осторожно подняв с бархатной подушечки серебристый браслет с бриллиантами, словно сделанный в дополнение к тому колье, что сейчас лежит у нее на груди. «Я не, я хотел бы видеть это у тебя сегодня вместо этих идиотских перчаток», — высказался ее муж, бросив на нее мимолетный взгляд. «У тебя очень красивые руки, зачем тебе их прятать?» Рей была ошеломлена. Инджи сейчас что сделал ей комплимент? Это, конечно, было приятно и необычно, но, если она снимет перчатки, Инджи увидит ее ожоги, разозлится, что она скрыла это от него, наверняка отпустит по рукам ментариев о ее неуклюжести и повернет назад, чего Рей не хотелось категорически. Поэтому браслету придется пока подождать. «Рей, что-то не так?» – обеспокоенно поинтересовался ее муж, краем глаза наблюдая, как жена убирает его подарок в свою сумочку. «Тебе не понравилось?» «Нет, что ты?» Женщина вполне искренне улыбнулась. «Он очень красивый, и я тебе очень благодарна за столь шикарный подарок». Но она отвела взгляд, вновь обращая внимание на проносящийся за окном пейзаж. Она судорожно пыталась придумать, чтобы сказать мужу, чтобы не разозлить его своим нежеланием надевать подарок. Я как бы сказать, никакого путного объяснения ей в голову не приходило. «Понятно», — хмуро резюмировал Энджи, закручивая руль, «значит, не понравился», и, не давая супруге возразить, сообщил: «Мы уже приехали». Театр встретил их яркими огнями и пестрой толпой. Энджи постарался припарковать машину как можно ближе, помогая жене выбраться из автомобиля, подхватывая ее под руку и ведя ко входу. Услужливый швейцар с поклоном открыл им дверь, восхищенно прищелкнув языком. Рей старалась держаться, но годы, что она провела вдали от общества, все же играли свою роль. Большие группы людей пугали ее, восхищенные взгляды заставляли чувствовать себя максимально неловко. Хорошо, хоть Инджи ни на секунду не отпускал ее руки, иначе бы она точно потерялась в этой разноцветной гомонящей толпе. Но его лицо все еще было каким-то отстраненным, словно он мыслями был не здесь, а где-то еще. Но это и хорошо, по крайней мере, он не обращал внимания на восторженные вздохи и восхищенные взгляды многих девушек, которые тихо шептались между собой, завистливо глядя на Рей. И это ей не нравилось. Хотя, в принципе, на ее мужа многие люди глазели и пытались вспомнить, где же они его видели. Но, без его обычной огненной маски и бороды, узнать в нем героя номер два было достаточно проблематично. Билетер вежливо улыбнулся им, принимая их билеты, и, лучась добродушием, сопроводил до их мест, с которых открывался потрясающий вид на сцену. Мягкие кресла, обитые красным бархатом, обещали комфортное времяпрепровождение. Рей с любопытством стала осматривать зал, поразивший ее своим величием и великолепием. Но было в этом что-то неправильное. Но что, Рей так и не успела понять. Тихий гомон публики стих, погас свет. Представление началось. «Ах, Энджи, это так прекрасно!» Рей восхищенно выдохнула и прижала руки к груди. «А какой голос у певицы, что играет главную роль?» «Энджи», она повернулась к мужу, крайне подозрительно затихшему. Мужчина изваянием сидел с закрытыми глазами, словно вообще не слыша голоса своей жены. «Энджи, а?» Тодороки встрепенулся и открыл глаза, изумленно уставившись на Рей. «Что, все уже закончилось? Сейчас антракт», — вздохнула Рей, понимая, что ее муж проспал все действия. «Вот что он за человек такой, антракт», — оживился Энджи, приподнимаясь из кресла. В его глазах загорелся голодный огонек. «Значит, есть время сходить в буфет, это же прекрасно, Энджи», — ужаснулась Рей. «Ты сюда есть пришел, мало того, что весь первый акт проспал». «Рей, милая, ну не всем дано понимать все величия подобных мероприятий», — примирительно сказал Энджи, неуверенно улыбнувшись. «Так тебе что-нибудь взять?» «Нет», — холодно ответила Рей, отворачиваясь от мужа. «Почему ему вечно все не нравится?» «Не всем дано». Да он даже не пытался понять, он сразу заснул. И хоть бы ради приличия попытался бы сделать вид, что ему интересно, но нет. «Тогда, может, составишь мне компанию?» — зачем-то продолжал спрашивать ее супруг. «Ты бы могла рассказать мне, что я пропустил». «Зачем? Тебе же не дано понимать такие вещи», — как можно спокойнее отозвалась женщина. «Тебе ведь даже не интересно». Энджи внимательно вгляделся в ее лицо, словно пытаясь найти на нем что-то, понятное лишь ему одному, после чего со вздохом поднялся со своего места. «Я скоро. Надеюсь, ты не будешь скучать без своего недалекого супруга», — бросил он, прежде чем покинуть Рей, оставив ее наедине с чувством обиды и вины. Обиды, что Энджи не разделяет ее восторга и ее отношения к опере. Обиды, что Энджи даже не оценил ее наряд. Вины, потому что видела лицо супруга, когда она фактически отказалась от его подарка. Вины, потому что чувствовала его обиду, когда он уходил. «Да, сочувствую», — протянул юноша, сидевший по соседству с Рей, выводя ее из задумчивости. «Что может быть хуже, чем мужчина, который не может разделить со своей женщиной всей прелести этой оперы?» Он улыбнулся своей соседке. «Вообще, странно, что вы вдвоем, что столь нежная и изящная девушка, как вы, нашла в этом грубом и невежественном мужлане с этой плебейской бородой. Право слово, вы достойны лучшего. Простите, опешила Рей, что этот незнакомец несет, и почему он смотрит на нее, так, ну что вы, его улыбка все сильнее пугала женщину, заставляя ее вжиматься в кресло, и почему Инджи оставил ее одну, вы, прекрасная молодая девушка, он, достаточно состоятельный и видный мужчина, раз сумел заполучить билеты на премьеру, это естественно, но разве вам не хотелось избавиться от этого неотесанного мужика и найти того, кто действительно может, завершить он не успел. Рей, сама не понимая, что делает, со всей силы влепила ему пощечину, заставив ахнуть всех, кто находился рядом. Вы как вы могли, от негодования она не могла найти слов. Ее ладонь горела от сильного удара, недавний ожог отдавал пронзительной болью, она прижала руку к груди, с яростью глядя на схватившегося за скулу мужчину, с которого вмиг схлынула вся его игривая доброжелательность. «Ах ты ж сучка!» – взвился он, брызжа слюной и нависая над Рей. Остальные ахнули, отшатнувшись от них. Кто-то из мужчин выскользнул в коридор, пробормотав что-то про охрану. Женщина прикусила нижнюю губу, с вызовом глядя в глаза противнику, а внутри у нее скручивался тугой комочек страха. Это был не тот страх, что она испытывала по отношению к мужу, какой бы ужас он ни внушал, как бы ни подавлял своей силой и тяжелой аурой, насколько непредсказуемым он бы не был. Инджи никогда не переступал давным-давно очерченную черту. И сейчас, глядя в полные злости прищуренные глаза, Рей поняла, она могла быть слабой перед мужем, но никак не сейчас, потому что этот человек, что сейчас стоит перед ней, не скован никакими рамками и может сделать с ней все, абсолютно все, если она сейчас оступится, если не найдет в себе сил подавить этот страх. Она выпрямилась, гордо поднимая голову, без страха глядя ему прямо в глаза. «Я бы не советовала вам бросаться необоснованными оскорблениями, я тебя не боюсь, ты мне ничего не сделаешь, ты всего лишь похотливый богатей, считающий, что деньги решают все, особенно в отношении моего мужа, боже, Инджи, пожалуйста, скорее вернись, и не советую вот так хватать чужих жен», но он даже не отреагировал на это, ухватив ее за руку и отводя ее в сторону. Вот как, его ухмылка уже не внушала ничего, кроме отвращения, защищаешь его, он сильнее сжал ее руку, заставив стиснуть зубы от боли, думаешь, он оценит, брось, мужчине не это нужно от женщины, строишь из себя порядочную жену, чего ради, думаешь, он сейчас действительно ушел за закусками, не будь столь наивна, наверняка он уединился с, в его руку впились острые иглы льда, заставляя его зашипеть от боли, Рей высвободилась из его хватки, тут же рванув к выходу. Разозленный мужчина бросился было за ней следом, но был тут же перехвачен взявшимся из ниоткуда громилой в форме охраны. Рей выбежала в коридор и остановилась, переводя дыхание. Ей нужен Инджи. Она начала потихоньку спускаться по лестнице, сторонясь весело разговаривающих людей. Пусть Рей не хотела себе признаваться в этом, но слова этого странного человека задели ее, проникли в душу, подпитывая сомнения, что появились у нее еще с просмотра того злополучного интервью. Ведущая ясно дала понять, насколько ценен ее муж, как высоко он котируется на неофициальном брачном рынке. И, хотя его не узнавали в гражданском, все равно многие женщины обращали на него внимание. Мрачный, высокий, мощный, он приковывал к себе взгляды, выделяясь из толпы. Так он и впрямь мог. Рей отогнала от себя неприятные мысли, входя в зал, выделенный под буфет, точнее, под небольшое уютное кафе. Она оглянулась, в поисках знакомого силуэта и,